конце концов, в большинстве семей всего один или два ребенка. Если десятки, или, что еще хуже, сотни, потеряют всех или половину своих детей, в то время как дети должны были бы учиться в академии, я боюсь, это вызовет массовые беспорядки в деревне. В результате ни одна семья не захочет отправлять своих детей в академию. Мы потеряем главный источник, откуда наша деревня получает новых студентов. Так что, хотя я и согласен с вашими наблюдениями, боюсь, ваше решение лишь значительно усугубит ситуацию, и очень быстро. Ответ Фудзина вызвал улыбку на лице Хирузина. Он подумал, отличный ответ. Он использовал тон Данзы и преподнес проблему гораздо хуже, чем она есть на самом деле. С таким ответом 5 гражданских членов не могут поддержать Данзу, иначе они столкнутся с негативной реакцией и могут быть заменены. Своим ответом он не только лишил Данзе 5 голосов, которые могли бы быть в его пользу, но даже склонил их в свою пользу. Я не ошибся, желая сделать Фудзина переговорщиком и включить его в совет. Шикаку тоже улыбнулся и подумал. Я так рад, что он ушел из Анбу. По его глазам кажется, что у него может быть некоторая враждебность к Данзе. Хорошо, я могу использовать его, чтобы в будущем разбираться с Данзе и еще больше расслабиться. Остальные члены совета также начали смотреть на Фудзина по-новому. Кроме Чоза и Хамуры, никто не ожидал такого ответа от Фудзина. Даже Чоза и Хамура были впечатлены тем, как Фудзин говорил в условиях сильного давления, а не просто непринужденно общался с Хирузином. Выражение лица Данзе снова потемнело. Он возразил, ниндзя – это инструменты деревни. Они должны быть готовы пожертвовать своими жизнями на благо деревни. Фудзин небрежно ответил, удачи убедить кого-либо, что потеря 50% ниндзя во время обучения – это хорошо для деревни. Кроме того, студенты академии – это еще не ниндзя. Так что, боюсь, ваша логика не имеет под собой оснований. Ваши методы лишь принесут нашей деревне дурную славу, как деревне кровавого тумана. Я уверен, что никто здесь не хочет, чтобы наша деревня постигла та же участь, что и Киригакури. Данзе ответил, это совершенно другое. Не сравнивай мои методы с их варварска. Наконец, Хирузин прервал. Довольно. Возобновление корня имеет гораздо больше недостатков, чем преимуществ. Это очень очевидно из только что состоявшегося обсуждения. Если только ты не хочешь вынести это на голосование, это обсуждение здесь заканчивается. Данзе посмотрел на Хирузина, но ничего не сказал. Он осознавал, что проиграет, если состоится голосование. Поэтому он и не стал его требовать. Хирузин посмотрел на Фудзина и спросил, каково твое мнение о том, как улучшить подготовку студентов. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Марго, Александра, Слати и Шанхая за поддержку на Patreon. 420. Глава 416. Фуджин против Данзе. 420. Глава 416. Фуджин против Данзе. Хирузин посмотрел на Фуджина с улыбкой. Ответ Фуджина произвел на него впечатление. Поэтому, вместо того чтобы позволить Данзе продолжать спорить, Хирузин решил посмотреть, какое решение предложит Фуджин. Фуджин полминуты обдумывал, а затем ответил, «Я могу понять, что учителя выгорают. За 4 года, что я провел в академии, каждый учитель с энтузиазмом помогал нам. Даже если они не были нашими основными преподавателями, они все равно давали нам наставления, если мы их просили. К тому же, экзамены проводились таким образом, что это поощряло соревнования между нами. Хотя так долго это не продержать, мы можем просто обойти это. Для начала, поскольку наша деревня находится в стабильной ситуации, учителям не нужно постоянно наседать на учеников и часто проверять их успехи. Вместо этого мы можем создать такую учебную программу, которую ученики найдут интересной и захотят осваивать самостоятельно, и даже соревноваться без вмешательства учителя. Хотя все равно найдутся те, кто будет отлынивать и не выкладываться по полной. Это даст возможность остальным улучшить свои базовые навыки и заложить фундамент для их дальнейшего развития. Возможно, некоторые так увлекутся тренировками, что захотят изучать их глубже. Это позволит нам увидеть, какие ученики серьезно и решительно настроены стать сильными ниндзя, и оценить их талант. мы могли бы сосредоточиться на таких студентах, даже если они не проявят достаточного таланта, чтобы попасть в элитную группу, мы могли бы сформировать еще одну группу из таких учеников. Учителя, руководящие этой группой, должны быть столь же хороши, как и те, кто работает с элитными группами, а интенсивность тренировок должна быть высокой. Слова Фуджина заставили опытных ниндзя в комнате задуматься. Однако через несколько секунд все почувствовали легкое разочарование. Шиби подумал, его предыдущий ответ был просто слишком хорош. И хотя этот ответ неплох, он не дотягивает до ожиданий. Данзо озвучил то, о чем думали все. Он насмешливым тоном сказал, если бы только мы могли создать такую учебную программу, которая нравилась бы ученикам, и они следовали бы ей добровольно, а не под принуждением. Фуджин пренебрежительно махнул рукой и ответил, прошел почти век с тех пор, как вы были в академии, так что вполне нормально, что вы не помните, или, возможно, то были другие времена. Слова Фуджина позабавили совет, только Данзо, Хамура и Кахару мысленно проклинали его, в то время как Хирузин чувствовал себя немного неловко, поскольку был их ровесником. Фуджин проигнорировал всех и продолжил, в любом случае, нет нужды менять учебную программу. В конце концов, учебной программы, в которой ученикам нравилось бы абсолютно все, просто не существует. Даже если кто-то ее создаст, ученикам в конце концов и это наскучит. Что нам нужно сделать, так это просто придерживаться текущей учебной программы и добавить несколько вещей, которые ученикам понравятся гораздо больше, чем обычная программа, и к которым они проявят интерес. Например, в академии вряд ли найдется ученик, который не захотел бы ходить по деревьям или по воде. Учителю нужно просто поочередно представить это ученикам и позволить им осваивать навыки самостоятельно, не беспокоясь о контроле или оценках. Их контроль чакры улучшится гораздо быстрее, чем при выполнении только упражнения на концентрацию чакры на листе. Мы могли бы ввести лазание по деревьям на втором году обучения и хождение по воде в начале третьего года. В начале четвертого года можно было бы ввести освоение стихийной чакры. Хотя тренировка стихийной трансформации чакры скучна, сами дзюцу увлекательны. Дзюцу рангов Е и Д могут быть выполнены без необходимости тренировки стихийной трансформации чакры. Таким образом, к моменту, когда ученики достигнут выпускного года, большинство будет обладать хорошим контролем чакры и некоторыми базовыми дзюцу одной или двух стихий. Некоторые будут усердно работать над стихийной трансформацией чакры и покажут хорошие результаты. Если это разожжет соревнование среди остальных, то есть шанс, что даже класс, который я рекомендовал ранее, сможет выпускать более сильных ниндзя, чем элитный класс. Слова Фуджина заставили ниндзя в комнате задуматься. Через пару минут все кивнули. Шикаку прокомментировал. Это хорошее предложение. При минимальных усилиях со стороны учителей, ученики смогут заложить прочный фундамент для себя. Чоза добавил. Верно. И хотя это сделает большинство учеников лишь немного сильнее, есть шанс найти несколько многообещающих талантов, которые смогут стать гораздо сильнее в будущем. Даже если это не сработает, мы ничего не потеряем, учитывая, как мало усилий нам придется вложить. Все согласились с их словами. Хирузин взглянул на реакцию каждого и сказал, «Хорошо, Академия будет следовать этим предложениям. Хотя мы не сможем идеально применить это к студентам, которые скоро выпускаются, мы начнем поэтапно вводить эти три шага. Кроме того, я также возобновлю программу наставничества, в рамках которой отошедшие отдел ниндзя и те, кто не является активно действующими, будут раз в месяц наставлять пятерых учеников в свое свободное время. Есть у кого-нибудь еще что добавить?» Данзо тут же сказал, «Этого недостаточно. Шансы, что кто-то станет джонином этими методами, почти нулевые. Более сильные генины не изменят ситуацию для Конохи в войне. Чтобы оказать влияние, нам потребуется большое количество чунинов, появляющихся из обычных классов ниндзя». Данзо посмотрел на Фуджина и сказал, «Хотя ваши методы кажутся хорошими, просто оставлять все на откуп ученикам и надеяться, что они отнесутся к тренировкам серьезно, это не способ обучения ниндзя». Фуджин ответил, «Принуждение – никогда не лучший способ учить детей. Дети будут озлоблены и будут отлынивать при первой же возможности. Если только вы не хотите применять пытки, но боюсь, я не могу этого поддержать. Для достижения наилучших результатов два главных фактора – это мотивация и интерес. Меня никто не заставлял тренироваться так много, как я мог. Я просто делал это, потому что хотел убедиться, что моя деревня в безопасности, и потому что было так много увлекательных техник, которые меня интриговали. Данзо покачал головой и сказал: «То, что это сработало для вас, не означает, что это сработает для всех остальных». Фуджин улыбнулся и сказал: «Тот факт, что это сработало для меня, делает ваш аргумент недействительным. Если вы хотите настаивать на своем, договоритесь, чтобы любой из ваших нынешних или бывших ниндзя корня, обученных корнем, встретился со мной в поединке один на один. Я даже не буду настаивать, чтобы они были моего возраста. Если выбранный вами ниндзя победит меня, я приму, что ваш метод лучше». Слова Фуджина вновь привлекли всеобщее внимание. Кахару подумала: какой коварный мальчишка, открыто заявить, что корень все еще существует, и бросить вызов Данзо и корню, когда Данзо не может дать отпор. Если бы Данзо ответил, это было бы открытым признанием существования корня, и все были бы вынуждены расформировать корень навсегда. К тому же, у корня нет ни одного ниндзя С-ранга. И хотя ниндзя корня может иметь преимущество в том, что его навыки держатся в секрете, навыки Фуджина тоже никому не известны, кроме Хирузина. Так что, это преимущество также не на их стороне. Все осознали ловушку, которую Фуджин так небрежно расставил для Данзо. Очевидно, Данзо не стал бы в нее попадать. Он фыркнул и прекратил спорить. Фуджин нарушил молчание и сказал: «Это правда, что мои три базовых шага не гарантируют большого количества чунинов. Однако это потому, что моя идея основана на минимальных усилиях со стороны Академии, чтобы рабочая нагрузка не стала слишком высокой. Если мы внесем некоторые изменения в Академию, то сможем увидеть лучшие результаты, не заставляя учителей перенапрягаться». Фуджин подумал: хотя этот мир гораздо коварнее и хитрее, чем мой предыдущий, он также опустошен войнами. Таким образом, у школьной системы не было столетий, чтобы медленно совершенствоваться. Пока Табирама не основал академию в Канахе, а другие деревни не переняли эту идею, надлежащая школьная система фактически отсутствовала в этом мире. Даже после создания академии мир пережил несколько войн. Поэтому академии были сосредоточены исключительно на выпуске большего числа ниндзя для пополнения рядов. Она не развивалась так, как в моей прошлой жизни. Я легко могу применить некоторые базовые знания из своей прошлой жизни, чтобы революционизировать академию здесь. Слова Фуджина вновь заинтриговали совет. Хирузин спросил: какие изменения вы предлагаете? П.С. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.С. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Бринг, Рон, Гаап, Йохн, Марго, Тримпор и Лутханар за поддержку на Patreon. 421. Глава 417. Революционные изменения в Академии. 421. Глава 417. Революционные изменения в Академии. Фуджин ответил: навскидку мне приходит в голову два изменения. Первое довольно простое, это специализация. Я помню, что в Академии нас знакомили с различными специализациями, однако ничего конкретного по ним не преподавалось. К тому же, об этом упоминали только элитным группам, тогда как обычные группы даже не были с этим знакомы. Мы могли бы добавить дополнительные занятия, где студенты изучали бы конкретные специализации, такие как гиндзюцу, тайдзюцу, фуиндзюцу, медицинское ниндзюцу, сенсор, выслеживание и расследование, разведка, элементальные ниндзюцу и так далее. Хотя я и не видел, какой Канаха была в прошлом, но, учитывая различные кланы в деревне, они охватывали большую часть этих областей, и деревне не приходилось прилагать к этому никаких усилий. Однако то же самое не относится к студентам из гражданских семей. Им приходится изучать только основы, преподаваемые в академии. Если они сами не проявят инициативу, чтобы узнать об этом, то никогда не узнают о таких возможностях. Введя специализации, мы можем обнаружить, что некоторые студенты, которые кажутся обычными в освоении основ, преподаваемых в академии, могут обладать скрытым талантом или огромным интересом к одной из этих областей. И хотя это, возможно, не приведет к появлению элитных джонинов, оно позволяет выпускать большое количество особых джонинов из гражданских семей. Их число может даже достигать сотни в год. В будущем они могли бы стать костяком нашей армии. Мы могли бы ввести эти специализированные классы во второй половине третьего года обучения, поскольку к тому времени большинство студентов уже хорошо освоили бы контроль чакры благодаря хождению по деревьям и хождению по воде. На четвертом году мы можем сделать эти занятия необязательными, чтобы каждый посещал только ту специализацию, которая его интересует. В последние два года, когда студенты выберут свою специализацию, мы можем разделить их на разные группы в зависимости от их специализации с учителями, имеющими ту же специализацию. Возможно, мы могли бы даже договориться, чтобы некоторые отставные ниндзя время от времени приходили помогать учителям своими знаниями и опытом или вдохновлять студентов своими историями. Конечно, не каждый студент должен быть распределен по специализациям. Если есть студенты, которые не хотят специализироваться ни в чем, они могут продолжать заниматься в обычных классах. А также будут студенты, которые хотят специализироваться в нескольких областях и обладают для этого талантом и решимостью. Мы можем включать таких студентов в элитные группы и сосредоточиться на том, чтобы каждый студент в этой группе стал хотя бы джонином. Фуджи наглядел комнату и добавил: с учетом сказанного, такое изменение значительно увеличит рабочую нагрузку в краткосрочной перспективе. Академии потребуется нанять больше учителей и построить больше классов. Однако в долгосрочной перспективе эта нагрузка может быть уменьшена благодаря второму изменению, а именно, созданию клубов. Мы можем создать в школе студенческие клубы, каждый из которых будет специализироваться на определенной области, как и сами специализации. Например, может быть клуб фуиндзюцу или клуб гиндзюцу и так далее. У каждого клуба будет один учитель для решения любых проблем, но роли вмешательства учителя должны быть минимальными. Вместо этого работа будет выполняться самими студентами. Старшие студенты будут отвечать за наставничество над младшими. Например, если кто-то на первом или втором году обучения в академии проявит интерес к фуиндзюцу и решит присоединиться к клубу фуиндзюцу, то студенты 5 и 6 курсов смогут помочь им с основами того, как стать мастером печати. Их наставничество может быть даже лучше учительского, так как студентам будет комфортнее общаться со сверстниками, а старшие студенты только что закончили изучение того, чему они будут учить младших. Благодаря нескольким клубам многие студенты будут заинтересованы в том, чему учат их старшие, и смогут самостоятельно разобраться в нескольких специализациях. Это значительно упростит задачу учителей, поскольку в будущем студенты сами поймут, в чем они хотят специализироваться, а также изучат основы этого. Мы можем усилить эффект, устроив соревнования между клубами. Однако, учитывая разнообразный характер клубов, будет трудно найти общую основу для соревнований. Возможно, мы могли бы ориентироваться на количество студентов в каждом клубе, чтобы старшие чувствовали стимул набирать и обучать больше младших, и мы могли бы создать новые уровни мастерства для каждого клуба, которые были бы достижимы студентами академии. Мы могли бы поощрять здоровую конкуренцию между клубами за наибольшее количество студентов на более высоких уровнях мастерства. Слова Фуджина удивили членов совета. Каждый ниндзя в комнате погрузился в глубокие раздумья, в то время как некоторые из них уже обдумывали предыдущие предложения Фуджина. Никто даже отдаленно не задумывался о введении специализации в академии. Что касается клубов, то это было для них нечто совершенно новое. Никто из них никогда раньше не слышал о подобном. Даже Данзо был удивлен предложениями и обдумывал их последствия. Фуджин сидел в своем кресле с недоуменным выражением на лице, оглядывая комнату. Он подумал: какого черта? Они просто все начали думать, не проронив ни слова. Даже Данзо молчит. Прошло уже больше 5 минут. «Долго вы еще будете думать, ребята?» Прошло еще 5 минут, и никто не проронил ни слова. Наконец, некоторые ниндзя начали смотреть на Фуджина. Однако взгляд их глаз был совершенно иным. Они больше не смотрели на него как на простого новичка. Вместо этого они восхищались им за то, что он выдвинул такую идею. В то же время в их сердцах зародилась некоторая настороженность. Хирузин посмотрел на Фуджина и подумал: «Невероятно, его анализ попадает в точку. Благодаря кланам нам никогда не приходилось беспокоиться о специализации. Нам нужно было учитывать только то, в чем ни один клан не специализировался, например, медицинское ниндзюцу. Но с уменьшением числа ниндзя в кланах специализация стала очень критичной. В противном случае, много потенциала будет растрачено впустую среди гражданских студентов. Что касается клубов, я никогда не слышал о чем-то подобном ни в одной деревне. Если это сработает так, как он представил, то это может быть лучшим решением для деревни после того, как Синси решил создать академию. Хирузин был чрезвычайно доволен своим решением настоять на включении Фуджина в совет. В то же время, Шикаку также увидел Фуджина в новом свете. Он подумал, такое инновационное мышление. Неудивительно, что он постоянно чинит неприятности, куда бы ни пошел. Хотя этот план имеет один серьезный недостаток, если мы его упустим, то деревня полностью преобразится за 1-2 десятилетия. Шикаку почувствовал, что на него кто-то смотрит. Он огляделся и заметил, что Хирузин смотрит на него. Внезапно у него появилось дурное предчувствие. Он выругался. «Черт, Хирузин свалит всю работу по модификации Академии на мою голову. Как этот малец все еще умудряется впутывать меня в неприятности? Эта вещь почти так же хлопотна, как та проблема с Суной». Хотя Фуджин имел благие намерения, он упустил из виду одну серьезную проблему в своем предложении. Проблему, которую заметили все остальные. Однако никто не стал ее поднимать, так как это выглядело бы некрасиво. Данзо наблюдал за лидерами кланов, анализируя. Действительно хороший план. Он преобразит структуру сил Конохи. Однако он напрямую посягает на интересы кланов. В настоящее время большая часть специализации осуществляется ниндзя из кланов. Они получают ранги особых джонинов, в то время как большинство гражданских ниндзя остаются в рангах генинов или чунинов. Если эти предложения будут реализованы, кланы могут быть недовольны и воспримут это как угрозу. Данзо немедленно почувствовал возможность. Однако он знал, что сейчас не лучшее время, чтобы использовать этот недостаток. Вместо этого он терпеливо ждал решения Хирузина. Раз Данзо мог видеть недостаток и понимать последствия, Хирузин тоже мог. Хирузин посмотрел на лидеров кланов и наблюдал за их выражениями. Через пару минут он сказал: «Твои идеи очень впечатляют, Фуджин. Они обладают потенциалом революционизировать Академию ниндзя. Однако их реализация будет трудной. Нам нужно решить, какие специализации включить, кого нанять и как формировать клубы. Нам также нужно будет решить, насколько безопасно будет для студентов в клубах обучать своих младших. Кроме того, нам также нужно будет выяснить, что делать, если одна специализация получит много студентов, а остальные нет». Фуджин кивнул. Опасения Хирузина были обоснованы. Хирузин добавил: «Поскольку такой шаг также потребует от студентов хорошего контроля чакры, мы не будем внедрять это в этом году. Вместо этого мы будем двигаться вперед с более ранними предложениями Фуджина и реализуем их, как только начнется Академия. В этом году мы доработаем все детали, касающиеся специализации клубов, и решим, как их внедрить, начиная со следующего года. Есть ли у кого-нибудь возражения по этому поводу или лучшие предложения?» Никто не ответил. Хирузин сказал: «Хорошо». Его выражение лица стало жестким, когда он оглядел комнату. Серьезным тоном он проинструктировал: «Само собой разумеется, ничего из того, что мы обсуждали сегодня, не должно просочиться наружу. Как только мы внедрим эти изменения, другие деревни неизбежно узнают об этом и попытаются воспроизвести. Однако им потребуется несколько лет, чтобы понять последствия этих действий. Это позволит Конохе получить преимущество перед другими деревнями. Если мы все правильно реализуем, то наши армии будут значительно сильнее любой другой деревни в течение довольно долгого времени. Следовательно, ничто не должно выйти из этой комнаты. Ясно ли это?» Все кивнули в ответ. Хирузин оглядел комнату и сказал: «На этом мы закончим заседание совета. Если ничего не случится, следующее заседание состоится по обычному расписанию. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Дариусу, Джоне, Зиланду, Пичформеру, Диджею Слим Дику, Диасу, Экстрасмаллу и Ленивому Дракону, хотя нет, просто Ленивому, за поддержку на Patreon. 422. Глава 418. Тайное послание Хирузина. 422. Глава 418. Тайное послание Хирузина. Прим автора. Привет, ребята. Эту главу спонсировал Kindrick. Можете поблагодарить его за двойной выход. Заседание совета наконец подошло к концу. Хирузин и трое старейшин немедленно покинули зал. Фуджин тоже уже собирался уходить, когда его остановил Чоза. В течение следующих 15 минут Фуджин обменивался любезностями с главами кланов. Они хвалили его за идеи, а некоторые даже пригласили посетить их кланы позже. Члены гражданского совета тоже хотели поприветствовать Фуджина. Однако, видя, как он занят с лидерами кланов, все пятеро тоже удалились. Фуджин вежливо отвечал всем главам кланов и принимал их приглашение, ведь отказ был бы невежливым. Освободившись, Фуджин направился обратно в кабинет Хирузина. В своем кабинете Хирузин обдумывал идеи Фуджина. Хотя его замысел весьма хорош, он создаст угрозу для кланов. «Что же мне делать?» – размышлял Хокаге. Хирузин тщательно проанализировал проблему. Через несколько минут он пришел к выводу. «Нет, этого не избежать. Число ниндзя из кланов уже сократилось более чем вдвое. Если начнется еще одна великая война, это число упадет еще ниже. Если ниндзя из гражданских семей не смогут конкурировать с клановыми шиноби, то деревня окажется в очень уязвимом положении после следующей войны. Эта проблема беспокоила нас на протяжении нескольких лет, но мы не могли найти достойного решения, кроме как приложить больше усилий в академии и набрать больше гражданских ниндзя в Анбу для более интенсивных тренировок. Однако подготовить их до уровня, достаточного для Анбу, было крайне сложно. Рекомендация Фуджина идеально заполняет это недостающее звено, не говоря уже о том, что, даже если гражданские ниндзя станут специальными джонинами в больших количествах, клановые шиноби все равно будут в преимуществе. Ведь у гражданских ниндзя не будет доступа к секретным техникам и кеккигинкой. Так что в своих областях дети из кланов будут иметь огромное преимущество. Да, это должно быть нормально. Мне просто придется убедить глав кланов одного за другим. Большинство из них должны понять общую картину. Я только боюсь, что Данзо может предпринять какие-то шаги. К счастью, все начеку в отношении него. Возможно, мне стоит заставить кланы сосредоточиться на подготовке джонинов, а не только специальных джонинов. Пока Хирузин размышлял, в кабинет вошел Фуджин. Хирузин посмотрел на него и улыбнулся. «Ты отлично показал себя на сегодняшнем заседании», — сказал он. «Не ожидал от тебя такого сюрприза». Фуджин улыбнулся в ответ. «Это были просто некоторые идеи, которые, как мне казалось, могли бы принести пользу деревне. Я рад, что мне удалось их представить, хотя я и не думал, что вы так высоко их оцените». Хирузин ответил. «Академия не реформировалась уже давно. Твои предложения были бесценны. В твоем возрасте ты, возможно, этого еще не осознаешь, но через пару десятилетий увидишь, какие перемены принесут твои идеи. В любом случае, у меня есть еще одно важное дело, которое нужно с тобой обсудить». «Значит, он позвал меня в свой кабинет не просто для того, чтобы узнать мое мнение или дать совет», — задался вопросом Фуджин. «Что это?» — спросил Фуджин. Хирузин спросил серьезным тоном. «Ты заметил что-нибудь необычное в этом здании?» Вопрос Хирузина застал Фуджина врасплох. «Что за черт?» — подумал Фуджин. «Что-то не так со зданием. Разве не он должен проверять это сам, вместо того, чтобы спрашивать меня? Или он хочет узнать чужое мнение, потому что что-то подозревал, но не смог найти?» Хирузин заметил выражение лица Фуджина и тоже нахмурился. Его полностью сбили с толку действия Фуджина. Фуджин размышлял, но ничего не мог вспомнить. Он покачал головой и ответил. «Я никогда особо не осматривал это здание. Была ли какая-то проблема в последнее время?» Хирузин пристально посмотрел Фуджину в глаза и спросил. «Если ты не заметил ничего необычного в здании, то почему начертил так много печатей в своем кабинете?» Фуджин снова удивился. «И это все?» — подумал он. «Из-за такой ерунды он заставил меня так долго ломать голову?» Он улыбнулся и ответил. «Я следовал вашим указаниям, дедушка». Левый глаз Хирузина нервно дернулся, когда он услышал «дедушка». Стараясь говорить как можно спокойнее, он спросил. «Что ты имеешь в виду? Я просил тебя не переусердствовать. Так почему же ты все равно начертил сотни печатей?» Фуджин наклонил голову и спросил. «Но разве не это вы имели в виду, дедушка?» На этот раз Хирузин оказался в затруднительном положении. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он. Фуджин объяснил. «Вы просили меня не переусердствовать. В то же время вы велели не начерчивать тысячи печатей. Разве это не означало, что начертить сотни печатей вполне допустимо? Я предположил, что вы хотели, чтобы я это сделал, потому что сами по какой-то причине не могли». Хирузин был ошеломлен ответом Фуджина. Он задумался. «Именно это означали мои слова?» «Как?» — у Хирузина разболелась голова. Мысли проносились в его сознании со скоростью света. Он понял, хотя это и абсурдно, мои слова действительно могли быть истолкованы именно так, как понял Фуджин. Но ведь я совсем не это имел в виду. Как он вообще пришел к такому выводу? Фуджин сохранял невозмутимое выражение лица, но вид настолько напряженного Хирузина безмерно забавлял его. Наконец Хирузин спросил, что делают эти печати? Фуджин ответил, ничего, вы ведь не сказали, зачем мне нужно было начерчивать эти печати. Поэтому я просто начертил несколько защитных печатей и печатей для сокрытия информации, а затем спрятал их под парой сотен маскирующих печатей разных типов. Таким образом, я смогу начертить те печати, которые вам нужны, когда вы меня попросите, и никто ничего не заподозрит. Хирузин ответил, хорошо, я сообщу тебе, когда потребуется, можешь пока идти. Фуджин улыбнулся и сказал, ладно, до встречи, дедушка. Он развернулся и ушел. Как только он вышел из здания, на его лице появилась широкая ухмылка. Тем временем в своем кабинете Хирузин массировал лоб. И что мне теперь делать с этим мальчиком? Пробормотал он в полном замешательстве. Рассуждения Фуджина лишили Хирузина дара речи. Хотя он мог бы попросить Фуджина удалить эти печати, но поскольку тот уже их начертил и даже предложил воспользоваться ими в будущем, Хирузин решил пока оставить все как есть. Конечно, это ничуть не облегчило его головную боль. Хирузин подумал, мне придется быть крайне осторожным со словами, которые я произношу в его присутствии. Кто знает, какую катастрофу он может вызвать, если я позволю ему свободно толковать мои слова. В отличие от Хирузина, Фуджин не стал долго раздумывать над этим. Его лишь забавляло состояние и выражение лица Хокаге. Что же до его предложений для Академии, то на их реализацию потребуется пара лет, а результаты проявятся не раньше, чем через десятилетие. Так что это никак не принесет ему пользы до начала следующей Великой войны. Не теряя времени, Фуджин вернулся к тренировкам. Следующую неделю он провел, чередуя изнурительные тренировки с визитами к главам кланов, которые его пригласили. Как только все встречи были закончены, его жизнь вернулась в привычное русло. Его теневые клоны работали над печатью летающего бога грома, пока сам он оттачивал ветряной домен и регулярно спарринговал с Гаем. Кроме того, один из его теневых клонов присматривал за тренировками Наруто. Спустя месяц в своем подвале Фуджин улыбнулся. Он развеял всех своих теневых клонов в комнате. На обеих его ладонях была видна отчетливая печать. Одним усилием воли обе печати исчезли. Печать летающего бога грома освоена и отпечатана, пробормотал Фуджин. В то же время, на тренировочном поле напротив дома Фуджина, по всему полигону раздавались два слова. Техника урагана, техника урагана, техника урагана. Клон Фуджина открыл глаза и посмотрел на Наруто. Улыбка появилась на его лице, когда теневой клон возник рядом с ним и, лопнув, передал послание Фуджину. Наруто продолжал вытягивать правую руку. Техника урагана, техника урагана. Внезапно из правой ладони Наруто вырвался небольшой порыв ветра. Он превратился в легкий бриз, заставляя листья на своем пути пролететь около метра, прежде чем остановиться. Глаза Наруто расширились. Широкая ухмылка расплылась по его лицу, и он подпрыгнул от радости, восклицая, «Я сделал это! Я сделал это!» Он тут же подбежал к Фуджину, который уже занял место своего клона, и спросил, «Ты видел, Фуджин? Я это сделал!» Ветер вырвался из моей руки, и мне потребовалось всего полтора месяца. Фуджин улыбнулся и сказал, «Отличная работа, Наруто!» Наруто расплылся в еще более широкой улыбке от похвалы. Он подпрыгнул и закричал, «Я стану Хокаге!» Даттибайо. Фуджин усмехнулся и подумал, может, стоит заставить его бросить вызов Хирузину, как это делает Конохамару. Вот это было бы зрелище. Фуджин усмехнулся этой мысли, однако тут же отказался от нее. Оставь это, старик в последнее время был довольно добр ко мне, вот бы как-нибудь заставить Наруто досадить Данзо. К сожалению, этот ублюдок постоянно прячется под землей, а его ниндзя из корня без устали следят за всем. Даже я не смогу проникнуть на базу корня незамеченным. Фуджин позволил Наруто носиться и праздновать около 5 минут, пока тот окончательно не выдохся. Наконец, Наруто рухнул на землю и снова воскликнул. «Я сделал это!» Фуджин усмехнулся и спросил. «Хочешь сходить в Ичираку? Я угощаю!» Глаза Наруто заблестели. Он снова подпрыгнул и воскликнул. «Хочу, Даттибайо!» Прим автора, вы можете спонсировать главы через Patreon, но, пожалуйста, пока воздержитесь. Я сильно отстаю по спонсированным главам. 423. Глава 419. Сквозь ненавистные взгляды. 423. Глава 419. Сквозь ненавистные взгляды. Фуджин и Наруто направлялись в Ичираку Рамен, и снова несколько пар глаз обратились на них. Однако, в отличие от прежних раз, реакция наблюдающих была смешанной. С одной стороны был Наруто, которого все очерняли как демоненка. Однако рядом с ним шел Фуджин, недавно ставший членом совета. Он был человеком, которого ни один обычный гражданин не хотел бы обижать без причины. Поэтому немногие осмеливались недобро смотреть на Наруто или сплетничать о нем, пока он шел рядом с Фуджином. Конечно, были и исключения. Женщина средних лет прошептала соседке, почему член совета якшается с этим демоненком. Разве это не ПР ведет? Ее слова застряли у нее в горле, когда она внезапно ощутила острую опасность. Ее едва не стошнило от страха. Она не смела вымолвить и слова. Стоявшая напротив женщина тоже испугалась, увидев ее выражение лица. Она спросила, «Ты в порядке? Что случилось?» Подобно той женщине, несколько других, кто пытался сплетничать или бросать ненавистные взгляды на дуэт, также ощутили мощную жажду убийства. Поэтому никто не смел задерживаться и поспешно продолжил свои дела. Фуджин внутренне вздохнул и подумал, «Угрожать мирным жителям – не то, чего я хотел. Это могло бы создать проблемы, поскольку ниндзя не разрешено нападать на гражданских. Однако я должен справиться, пока не переборщу. Сомневаюсь, что кто-либо, даже Данза, станет пытаться что-либо предпринять против меня из-за подобного. К сожалению, это неизбежно. Люди, даже гражданские, жестоки. Хотя есть правила и законы, они теряют смысл, когда слишком много людей их нарушают». Хирузин уже издал приказ о молчании. Однако многие до сих пор открыто дискриминируют Наруто, при этом из-под тишка отпуская комментарии, достаточно громкие, чтобы он их услышал и впал в депрессию. И дело не только в том, что он слаб. В конце концов, даже Хатаки Сакума, ниндзя высшего ранга, пал жертвой таких сплетен и клеветы. При том, что его ситуация была иной, и, возможно, там были замешаны другие факторы, это не меняет того факта, что даже гражданские не будут сдерживаться в сквернословии о ниндзя С-ранга, если тот не ответит каким-либо образом. Итак, если я просто позволю им говорить, другие осмелеют поступать так же. Очень скоро для Наруто все вернется на круги своя, когда каждый открыто демонстрирует свою враждебность, сводя на нет всю мою хорошую работу до сих пор. Хуже того, я могу и сам стать объектом такого отношения. При том, что я не Сакума, чтобы смиряться или становиться суицидальным из-за чужих слов, но допустить, чтобы все дошло до этого, будет слишком неудобно. Лучше просто подавить любые подобные мысли на начальном этапе. В отличие от Фуджина, поглощенного своими мыслями, Наруто прекрасно проводил время. Впервые в жизни он не ловил на себе взглядов, желающих ему исчезновения с улиц. Хотя люди все еще избегали его и сохраняли дистанцию, это было гораздо лучше, чем постоянно получать такие взгляды. Наруто задумался. «Они относятся ко мне по-другому, потому что я выучил технику ветра, но почему они все еще избегают меня?» Он посмотрел на Фуджина и мягко спросил. «Фуджин, почему все меня избегают?» Фуджин ответил. «Они, вероятно, избегают меня». Наруто удивился ответу Фуджина. Он спросил, «Что ты имеешь в виду?» Фуджин ответил, «Я только что стал членом совета в деревне, так что они, вероятно, не хотят рисковать, обидев меня». Наруто спросил, «Член совета, что это такое?» Фуджин посмотрел на Наруто и спросил, «Ты не учил этого в академии, только не говори, что ты не слушал». Наруто нервно рассмеялся в ответ. Он не мог вспомнить, когда в последний раз внимательно слушал на уроках. Фуджин объяснил, «Совет Конохи – это группа людей, которые участвуют в создании правил для деревни. Мы помогаем Хокаге управлять деревней. Если ты хочешь стать Хокаге, то для тебя важно знать такие вещи, Наруто. Знание сильных дзюцу и умение сражаться – это лишь одна часть пути к становлению Хокаге». Наруто послушно кивнул и сказал, «Я буду внимательно слушать на уроках. Поверь мне». Фуджин, очевидно, не поверил ему. Сосредоточиться при изучении интересного дзюцу, которое позволило бы делать еще более интересные вещи, и сосредоточиться в скучном классе, это были две совершенно разные вещи. Даже Фуджин, несмотря на свою зрелость, не мог заставить себя постоянно внимательно слушать в классе и вместо этого использовал это время для тренировки по манипуляции природными стихиями ветра и земли. Наруто сказал, «Но я все еще не понимаю, Почему люди должны бояться члена совета? Я имею в виду, вы же просто управляете деревней, верно? Фуджин пожал плечами и сказал, они просто трусы. Внимательно посмотри на толпу. Не все боятся. Некоторые просто занимаются своими делами. Некоторые оппортунисты и, вероятно, думают о том, как завести со мной дружбу. Некоторые, кому нужна помощь и у кого есть смелость, подойдут ко мне. Слова Фуджина удивили Наруто. Он посмотрел в толпу и начал внимательно рассматривать всех. Его глаза удивленно расширились. Он подумал, это правда. Как и сказал Фуджин, было совсем немного людей, которые были безразличны к Наруто. Они не ненавидели Наруто и потому не было в их глазах такой ненависти. Фуджин посмотрел на удивленное выражение лица Наруто и подумал, хотя многие ненавидят его и очерняют, нереалистично, чтобы каждый человек ненавидел его. В конце концов, он всего лишь ребенок. Никто из опытных и знающих ниндзя в деревне не ненавидит его. Даже среди обычных гражданских должно быть несколько таких, как Тиучи, которые не стали бы ненавидеть ребенка и, возможно, даже испытывали бы сочувствие к его положению. Но поскольку большинство ненавидит Наруто и проявляет инициативу, чтобы их ненависть стала известной, неизбежно, что маленький ребенок будет замечать только тех ненавидящих людей и не сможет увидеть тех, кто находится на заднем плане и не испытывает к нему ненависти, и ничего не делает, чтобы это выразить. В конце концов, осмелился бы ребенок вообще смотреть на всех в толпе, когда все, на кого он смотрит в первую очередь, глядят на него с ненавистью. Наруто внимательно осматривал толпу. Поскольку не все смотрели на него с ненавистью, он не чувствовал себя нервным и подавленным, и мог продолжать осматривать толпу. В то время как большинство игнорировало его, пара человек почувствовали его взгляд и улыбнулись ему в ответ, прежде чем продолжить свои дела. Улыбка появилась на лице Наруто, когда он улыбнулся в ответ. Фуджин сказал, научись игнорировать тех, кто игнорирует тебя или боится тебя. Тогда ты увидишь тех, кто к тебе добр. Тогда тебе не придется беспокоиться о трусах вокруг себя. Наруто кивнул. Двое наконец-то достигли Ичираку Рамин. Наруто бросился внутрь, а Фуджин последовал за ним в своем обычном темпе. Наруто возбужденно и громко заказал. Мне один мисо рамен. Сразу же Наруто повернул голову и спросил с сияющими глазами. Можно мне снова заказать столько, сколько смогу съесть? Фуджин уставился на Наруто и строго спросил. Ты хочешь задать этот вопрос после того, как в прошлый раз съел 8 мисок? Наруто сразу же занервничал. В то же время Тиучи и Аямы ухмыльнулись. Оба вспомнили выражение лица Наруто в прошлый раз, когда Фуджин угощал его рамином, и его нервозность после того, как он съел слишком много мисок. Фуджин хмыкнул и сказал, «Ты все еще нервничаешь. Заказывай сколько хочешь». Наруто сразу же засиял. Фуджин сел и заказал несколько мисок и для себя. Он подумал, «Я наконец-то завершил первый шаг летающего бога грома, и я не знаю, удастся ли мне второй шаг или нет. Раз уж я счастлив, то мог бы и побаловать себя». Первый шаг летающего бога грома заключался лишь в изучении печати и создании для нее отпечатка. Учитывая его опыт в Фуиндзюцу, было практически гарантировано, что Фуджин освоит его. Однако следующий шаг требовал от ниндзя таланта в ниндзюцу пространства времени. Поэтому Фуджин не был уверен, удастся ли ему следующий шаг. В связи с этим он решил не беспокоиться об этом и оставить это на волю судьбы. Фуджин спокойно наслаждался своим рамином, пока Наруто безумолку рассказывал Аяме и Тиучи о том, как он выучил крутое новое дзюцу. Двое пробыли в лапшичной довольно долго, пока оба не наелись досыта. Фуджин заплатил, и оба вернулись на тренировочные полигоны. Прим. Авт. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим. Авт. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Силтарису, Габриэлю, Джеймсу, Джеку, Сэму и Бликс 93 за поддержку на Patreon. 424. Глава 420. Выпускаем маленького дьявола. 424. Глава 420. Выпускаем маленького дьявола. П.А. Привет, ребята. Эта глава спонсирована Zero 1995. Вы можете поблагодарить его за двойной выпуск. Наруто посмотрел на Фуджина и взволнованно спросил, какое второе дзюцу? Фуджин обещал Наруто 4 дзюцу. Поэтому Наруто был очень взволнован, желая узнать, какие еще дзюцу он запланировал. Фуджин улыбнулся и сказал: «Успокойся пока, мне нужно кое-что сказать и спросить». Наруто перестал говорить и притворился спокойным. Фуджин сказал: «Хотя ты и освоил этот дзюцу, тебе еще многое предстоит улучшить. Выполни дзюцу снова и используй его, чтобы атаковать меня». Наруто спросил: «Разве тебе не будет больно?» Фуджин махнул рукой, отмахиваясь, и сказал: «С твоими нынешними навыками, нет. Просто сделай это». Наруто кивнул и сложил печати. Он нацелил ладонь на Фуджина и крикнул: «Штормовой ветер!» Тотчас же легкий порыв ветра вырвался из ладони Наруто и двинулся к Фуджину. Рубашка Фуджина затрепетала, и несколько листьев вокруг него зашевелились, но сам Фуджин не двинулся с места. Легкий ветерок никак не повлиял на него. Фуджин сказал: «Видишь, ничего. Теперь стой на месте». Фуджин поднял правую руку в сторону Наруто. Наруто замер и уставился на ладонь Фуджина. Секунду спустя мощный поток ветра вырвался из ладони Фуджина. Глаза Наруто расширились, когда он почувствовал, как шквалистый ветер надвигается на него. В одно мгновение ветер отбросил его назад, полностью ошеломив Наруто, который потрясенно вскрикнул. Он перевернулся в воздухе и приземлился примерно в 20 метрах позади. Однако он все же потерял равновесие и попятился назад. Он быстро поднялся, бросился к Фуджину и воскликнул: «Вот это да! Я тоже так смогу!» Несмотря на то, что его отбросило назад, Наруто не пострадал и не держал зла, так как Фуджин сделал это лишь для того, чтобы показать, на что он способен. Фуджин улыбнулся и сказал: «Сможешь, но тебе нужно будет постоянно практиковаться. Если ты перестанешь практиковать это дзюцу, оно не будет улучшаться. Конечно, тратить все время на одно дзюцу не стоит. Поэтому тебе следует изучать и другие дзюцу, но продолжай время от времени практиковать это, чтобы улучшить свои навыки и суметь сделать что-то подобное». Наруто тут же кивнул и крикнул: «Буду тренироваться, можете мне поверить». Фуджин улыбнулся и спросил: «Как успехи с концентрацией листа и разрезанием листа?» Наруто ответил: «Я могу прикреплять лист к лбу на 25 минут. Что касается разрезания листа, это все еще очень трудно. Я могу сделать лишь крошечную насечку на листе». Фуджин немного подумал и сказал: «Разрезание листа требует времени, так что медленный прогресс вполне объясним. Думаю, ты сможешь освоить его еще через 3 или 4 месяца. Однако твой прогресс в концентрации листа очень медленный. Сосредоточься на этом больше. Как только ты достигнешь двухчасовой отметки, я научу тебя двум очень крутым вещам». Глаза Наруто заблестели. Он тут же спросил: «Какие это техники?» Фуджин ухмыльнулся и ответил: «Это будет секрет. Могу сказать лишь, что они очень крутые, и тебе они понравятся. Так что добейся этого быстрее, если хочешь их выучить». Наруто ответил: «Я продержу лист 2 часа, можете мне поверить». Фуджин улыбнулся и сказал: «Я верю тебе, Наруто. А теперь пришло время тебе выучить свое второе дзюцу высвобождения ветра». Фуджин схватил пару сюрикенов и сказал: «Твоим вторым дзюцу будет дзюцу контроля снарядов. На, возьми это». Фуджин передал Наруто сюрикен. Наруто принял его со смущенным взглядом. Он спросил: «Дзюцу контроля снарядов? Звучит скучновато». Фуджин проигнорировал его жалобу. Он указал на стоящее рядом дерево и сказал: «Брось сюрикен в то дерево». Наруто прицелился и бросил сюрикен в дерево. Сюрикен попал в цель, еще больше смутив Наруто. Фуджин протянул ему другой сюрикен и сказал: «Сделай это снова». Наруто ответил: «Хорошо». Он снова прицелился и бросил сюрикен. К его шоку, сюрикен изменил курс в полете и вместо этого попал в дерево рядом с целевым. Он посмотрел на Фуджина и потрясенно спросил: «Как это произошло?» Фуджин улыбнулся и ответил: «Это и есть дзюцу контроля снарядов. Ты используешь ветер, чтобы контролировать направление летящих объектов. Это очень эффективно в бою. Если ты бросишь сюрикен, и твой враг увернется, ты можешь использовать это дзюцу, чтобы изменить направление сюрикена и застать противников врасплох. Ты также можешь использовать его, чтобы отклонять вражеские сюрикены или кунаи, летящие к тебе». Наруто слушал ответ Фуджина с благоговением на лице. К его удивлению, на лице Фуджина появилась ухмылка. Фуджин добавил: «Конечно, это лишь верхушка айсберга того, на что способна эта дзюцу. Одно из лучших его применений – это подшучивать над другими». Наруто в замешательстве спросил: «Подшучивать над другими?» Фуджин кивнул и сказал: «Представь, кто-то в твоем классе бросает ластик своему другу, а ты используешь это дзюцу, чтобы изменить направление ластика и попасть в кого-то другого, спровоцировав ссору. Наруто обомлел. Он смотрел на Фуджина с ошеломленным выражением на лице. Он никогда не мог себе представить, что столь достопочтенный член совета мог сказать такие слова. Фуджин продолжил. Ты можешь использовать его на многих других предметах. Например, на мечах на игровой площадке. Это дзюцу ограничено только твоим воображением. Конечно, то же самое применимо и на полях сражений. Так что не ограничивай себя традиционным использованием дзюцу. Идеи хлынули в разум Наруто, пока он осмысливал слова Фуджина. На его лице также появилась озорная ухмылка. Он воскликнул глуповатым тоном. Аво, я могу придумать столько шалостей с этим дзюцу. Хе-хе-хе. Ирука-сенсей будет меня ненавидеть. Наруто не мог перестать ухмыляться. Фуджин мысленно похлопал себя по спине и подумал. Отлично, развлечения на следующий год обеспечены. Наруто посмотрел на Фуджина и спросил. Можно использовать этот дзюцу для шалостей? Фуджин кивнул и сказал. Наслаждайся. Ты сможешь улучшить свой контроль над этим дзюцу гораздо быстрее, используя его в шалостях, чем пытаясь выучить его самостоятельно на тренировочной площадке. Твои занятия должны начаться через пару недель, так что ты не сможешь тренироваться здесь постоянно. Ты также можешь использовать штормовой ветер для шалостей. Однако, лицо Фуджина стало строгим, когда он сказал, несколько предупреждений. Слушай внимательно, если ты не последуешь им, я больше ничему не научу тебя в будущем. Наруто стал серьезным. Фуджин был единственным, кто учил его новым дзюцу, и он не хотел оттолкнуть его. Фуджин проинструктировал. Ты никогда не будешь использовать этот дзюцу для управления острыми предметами, пока я тебе не разрешу. Так что никаких изменений траектории сюрикенов, кунаев, ножей, иглы и других подобных предметов, пока я не позволю. Пока что я сделаю для тебя деревянные сюрикены для практики. Понял? Наруто послушно кивнул. Фуджин продолжил. Хорошо. Даже после того, как я дам тебе разрешение, те же правила будут действовать при определенных условиях. Ты не будешь использовать этот дзюцу на острых предметах во время шалостей. Ты также не будешь использовать его для управления сюрикенами, которые бросаешь во время спаррингов с одноклассниками, поскольку они могут серьезно пострадать, если не увернуться. Но использовать его против учителей, или кого-то вроде меня, или в бою, это нормально. Кроме того, будь осторожен, чтобы никому не навредить, используя это для шалостей. Даже безобидные предметы могут поранить кого-то, если ты случайно ткнешь им в глаза. Наруто кивнул и сказал, буду использовать осторожно, можете мне поверить. Фуджин улыбнулся и сказал, хорошо, теперь я научу тебя использовать этот дзюцу. Фуджин быстро научил Наруто ручным печатям дзюцу и объяснил ему его механику. На это ушел час, но Фуджин наконец-то закончил. Фуджин создал набор деревянных сюрикенов, кунаев и игл для практики Наруто. Наруто начал практиковать дзюцу. Снова звук названия дзюцу, которое выкрикнул Наруто, разнесся по всему тренировочному полю. Фуджин наблюдал за ним и задумался, стоит ли попросить его перестать выкрикивать название дзюцу. Он немного подумал и покачал головой. Он пробормотал себе под нос. Пусть так, довольно забавно смотреть, как он так громко выкрикивает название дзюцу. Эту работу я оставлю Какаши. Фуджин создал теневого клона, чтобы присмотреть за Наруто, и исчез с тренировочного поля. Он вошел в свой дом, закрыл дверь и пробормотал. Пришло время проверить второй шаг. П.А. Следующая глава. Неожиданный сюрприз. П.А. Вы можете спонсировать главы через Patreon, но, пожалуйста, пока не делайте этого. Я отстаю с уже спонсированными главами. 425. Глава 421. Неожиданный сюрприз. 425. Глава 421. Неожиданный сюрприз. Фуджин посмотрел на свою ладонь. На ней появилось клеймо бога грома. Он протянул руку к двери и прикоснулся к ней ладонью. В тот же миг метка клейма бога грома отпечаталась на двери. Глаза Фуджина загорелись, когда он разглядывал печати на своей двери. Странное выражение появилось на его лице, когда он увидел несколько десятков печатей, скрытых на двери. Фуджин подумал, 78 печатей только на обратной стороне двери. Сколько же печатей я начертал на своем доме? 5000, 10000, больше. Фуджин несколько секунд подумал, прежде чем сдаться. Учитывая безумное количество начертанных им печатей, он даже не удосужился вести счет. На самом деле, он даже не мог вспомнить каждую печать, начертанную на доме. Это было невозможно для кого-либо, если только у них не было идеальной памяти. Он пробормотал себе под нос. Мех, это не важно. Чем больше, тем лучше. Если я не знаю, то и никто другой не сможет узнать. К счастью, у меня хватило дальновидности убедиться, что печати могут действовать автономно, реагируя на различные виды угроз. За исключением нескольких печатей, которыми мне придется активно управлять, остальные будут реагировать сами по себе. Я предоставлю любому, кто будет достаточно глуп, чтобы напасть на этот дом, выяснить, сколько здесь печатей. Фуджин сосредоточил свое внимание на клейме Бога Грома. Через минуту он отметил: «Эта печать немного отличается от других печатей. Я могу контролировать ее, чтобы немного менять ее положение». Под контролем Фуджина метка сдвинулась на несколько дюймов вверх по двери, прежде чем остановиться. Фуджин проанализировал. При этом, есть другой фактор, который делает эту печать совершенно уникальной. Хотя я хорошо умею создавать печати, любой грандмастер может снять мои печати, если у него будет достаточно времени. Однако эта печать постоянна. Если только я добровольно не сниму ее, она останется навсегда. Конечно, возможно, что Табирама и Минато знают способы снять эту печать, но Хирузин не включил их в свиток, чтобы метод не просочился. Также возможно, что Хирузин и Данзо придумали средства для удаления этой печати, учитывая, что у них были десятилетия на ее изучение. В любом случае, как только я помечу любого врага этой печатью, этот ниндзя будет почти мертв. Даже если он намного сильнее меня, я могу просто убежать и продолжать посылать теневых клонов, чтобы убить его. Хуже того, я могу заставить своих клонов подготовить смертоносные дзюцу перед телепортацией. Я могу даже отправить несколько клонов одновременно. Если враг все еще как-то выживает, я могу продолжать скрываться и посылать теневых клонов в случайное время, чтобы застать моего врага врасплох. Просто нет способа выжить, если только они не смогут отрезать часть тела, которая была помечена. Возможно, только кто-то такой извращенный, как Обито, мог бы иметь шанс. В любом случае, пришло время это проверить. Фуджин исчез со своего места и появился в нескольких точках своей комнаты. Последним местом, где он появился, был подвал, где он сел в центре и подумал: «Я создал 48 меток внутри своего дома. Теперь пришло время посмотреть, смогу ли я почувствовать их все». Фуджин открыл свиток, который дал ему Хирузин, и снова просмотрел его. Через несколько минут он закрыл свиток и сел в медитативную позу. Используя методы, описанные в свитке, он попытался применить технику сенсорики, упомянутую в свитке. В тот же миг Фуджин ощутил 48 меток. Он ясно чувствовал метки, которые оставил внутри своего дома. Глаза Фуджина резко распахнулись. В них читался шок. Он подумал: какого черта? Я ощутил их с первой попытки, и я смог ощутить все 48 меток так ясно. Фуджин погрузился в глубокие размышления. Через пару минут он встал и вышел из дома. Он оставил 2 метки в 50 метрах от дома и еще 2 в 100 метрах, прежде чем вернуться в свой подвал и попытаться их ощутить. И снова ему удалось ощутить их без каких-либо усилий. Он вышел из дома и оставил больше меток на деревьях на различных расстояниях от своего дома, самая дальняя из которых находилась в 2 километрах от его дома. И снова он вернулся в свой подвал и попытался их ощутить. На этот раз ему удалось ощутить лишь около половины меток. Фуджин открыл глаза и задумался. «Похоже, я могу ощущать все метки, которые я создаю, на расстоянии до 1,05 километра от себя. Дальше, и я уже не могу их ощущать. Все равно, это безумие. Судя по записям в свитке, практически невозможно обнаружить метки с первой попытки. На самом деле, большинство тех, кто считается талантливым в пространственно-временном ниндзюцу, обнаруживают их только после нескольких сотен попыток. Только такие, как Минато и Табирама, вероятно, ощущали их быстрее. А что касается обнаружения на расстоянии до 1 километра, это еще более абсурдно. Фуджин несколько мгновений стоял на месте в неверии. Вскоре на его лице появилась улыбка. Он пробормотал: «Вот это неожиданный сюрприз. Я никогда не думал, что мой талант в пространственно-временном ниндзюцу будет таким чертовски хорошим. По крайней мере, в плане ощущения меток, мой талант, вероятно, лучше, чем у Минато и Табирамы». Но разум Фуджина внезапно утих. Его выражение лица стало очень серьезным. Хотя он всегда игнорировал важный аспект, потому что был слишком слаб, чтобы что-либо с этим поделать, его возмутительный талант заставил его задуматься. Он не мог не задаться вопросом: почему мой талант в пространственно-временном ниндзюцу так абсурден. Я не из этого мира и переродился здесь. Тело, в которое я переродился, не обладало каким-либо выдающимся талантом, о котором стоило бы говорить. Хотя мой талант в стихии ветра тоже очень высок, он проявился только после многих лет интенсивных тренировок. Я же не мог быть настолько удачлив, чтобы случайное тело, в которое я переродился, не только обладало исключительным талантом в управлении ветром, но и имело лучший талант в пространственно-временном ниндзюцу, не так ли? Или же, возможно, именно потому, что я переродился здесь, я обладаю талантом в пространственно-временном ниндзюцу. В конце концов, переселение в этот мир намного сложнее, чем просто телепортация из одного места в другое в этом мире. Так что, возможно, сам процесс перерождения дал мне замечательный талант в этом аспекте. Фуджин вздохнул и посмотрел вверх. Хотя он находился в подвале, взгляд его глаз был таким, словно он видел огромное пространство далеко за пределами этого мира. Он задался вопросом: перерождение. Мне всегда было очень любопытно, как я переродился. Это просто закон природы? Все так делают? Или только некоторые счастливые души перерождаются? Или, может быть, есть какая-то сущность, которая переродила меня здесь? Если так, какова цель этого? В конце концов, я был всего лишь обычным парнем. Какую выгоду кто-то получит от моего перерождения в то, что, скорее всего, является альтернативной вселенной? Или это просто кто-то скучает и хочет развлечений? У Фуджина было несколько вопросов. К сожалению, он не получил бы ответов. Он покачал головой и подумал: оставь это, я никак не смогу разгадать эту тайну в моем нынешнем состоянии. Если я когда-нибудь достигну уровня Хагорома, я смогу исследовать, как работает реинкарнация. В конце концов, сыновья Хагорома перерождаются на протяжении веков. Что касается перерождения в другой вселенной, это должно быть намного более продвинутым. Я сомневаюсь, что даже сильнейшие Ацуцуки обладают какими-либо знаниями об этом. Я могу только продолжать становиться сильнее и надеяться, что когда-нибудь смогу разгадать эти тайны. Улыбка появилась на лице Фуджина, когда он подумал: надеюсь, я не умру прежде, чем достигну такого уровня. Что ж, неважно, это слишком далеко. Сначала мне нужно освоить дзюцу бога грома и воспользоваться своими знаниями, чтобы получить максимум от грядущих войн. А пока мне придется потратить некоторое время на увеличение диапазона, до которого я могу обнаруживать метки. Судя по записям, диапазон Табирамы был не очень впечатляющим. Вероятно, поэтому он и не смог сбежать. Однако Минато удалось увеличить свой диапазон до абсурдного уровня. В четвертой великой войне ниндзя он смог телепортироваться с поля боя в Коноху, забрав с собой шары поиска истины. Интересно, помогает ли режим мудреца увеличить диапазон? Если я смогу пометить несколько локаций на всей планете и ощущать их по желанию, то убить меня станет невозможно. В конце концов, в отличие от Табирамы и Минато, у меня нет намерения жертвовать собой. Над расширением диапазона я поработаю позже. Диапазона в 1 километр вполне достаточно. Я сразу же начну работать над третьим шагом. Будет здорово, если у меня и это получится с первой попытки. Хе-хе-хе. П.А. Дополнительная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Дополнительная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можете прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Дамиану, Григу, Набиджану, Ками, Вествинду и Кёнчжепаку за поддержку на Patreon. 426. Глава 422. Первая жертва. 426. Глава 422. Первая жертва. П.А. Привет всем. Эта глава спонсирована Филиппом. Можете поблагодарить его за двойной выпуск.